шла война, им было тяжело. Роберт в одном из разговоров признался, что ему снится, что он вновь и вновь убивает Ригора Таргариена, каждую ночь. Нет, чувствовал, что сходит с ума, что его сердце, его душа, они остались там, дома, ну или хотя бы в Харренхолле, а здесь тело, руки, меч, меч, что уничтожают врагов и уж совсем взорвавшихся своих солдат, которые слишком увлеклись грабежами и разбоем. Роберт, его друг детства, с которым они вместе росли у Джона Аррена, проявил себя могучим воином и харизматичным лидером. Но он узнавал и другого Роберта. Раньше на его попойки и увеселения он закрывал глаза, молодой, перебесится, но во время восстания он тоже закрывал глаза. Война. Вдруг сегодня последний день, Роберт явно сгорал в огне ненависти. Он не мог найти себе забытья на поле боя и искал его в вине и женщинах. Пытался забыть, что не справился, что слишком поздно убил Ригора Таргариена, а потом начал мстить всем Таргариенам. Именно тогда, когда он увидел Роберта, улыбающегося детским трупом, он понял, им больше не по пути. Роберт остался в столице, а он со своими северянами двинулся снимать осаду с одного из городов, но Тиреллы капитулировали, война, по крайней мере на суше, закончилась. Тогда он вместе с небольшим отрядом отправился проверить кое-что в Дарнийских марках, по слухам там видели королевских гвардейцев. Он искал Лианну, но не надеялся найти ее живой. Все знали о смерти Ригора, о взятии столицы, он не сомневался, что она мертва, но тело-то найти он обязан. Слухи привели его к башне радости. Проклятие, надо было брать побольше людей, и взвод арбалетчиков. Хоулина Рида ранили первым, и тот потерял сознание. Сеча была жаркой, белые плащи убивали и умирали сами. В конце концов он остался один на один с Дейном. Меч Зари был слишком хорош, если с ним мог кто-то справиться один на один, то только Баристан Силми. Внезапно в себя пришел Рид и ранил кинжалом Дейна, а пока тот отвлекся, нет, сумел добить своего противника. Выжило их двое из семи, а потом он нашел Лианну. Честно говоря, он думал, что она умрет у него на руках, но Лианна оказалась сильнее, чем он ожидал, намного сильнее. Эта же Нада смогла примириться с Джоном, плодом насилия. Сестра его, кстати, сильно изменилась, но глупо ожидать иного, после года разлуки и того, что она вынесла. Он был готов сделать все, чтобы уберечь ее в этот раз. Должность в столице, ладно. Отложить визит к Дейнам, ладно. Жена и ребенок подождут, если что. Кейтлин со своим отцом, у них все хорошо. Север, что север, там Бинджин. Простоит север и без него, год, или два. Нет, так и не понял, как Роберт так быстро сумел попасть в башню радости. Все говорили, что это невозможно, все, мистеры, курьеры, солдаты, торговцы. И вот он в столице, в армии было проще. Что делать? Приказать можно, но все приказы бестолковые, гражданские, выполняются через жопу. Из армии можно выгнать, а как выгнать из семи королевств? Убить врага, так они не враги. Он чувствовал, как дуреет. Законы, скучное и нудное дело, шкафы томов больше него, прецеденты, иногда противоречащие друг другу. Считать монетки еще хуже, кроме того, деньги имеют свойство исчезать в чужих карманах, он только и делает, что карает за казнократство. Вот вчера проверял склад, построенный за казенные деньги ранее, должно быть 70 метров длины, у него глазомер, нет 70 метров, максимум 60. Ему говорят, 70 метров, сир, посмотрите на землемерную ленту. Он посмотрел, потом промерил шагами, потом нашел другую землемерную ленту. 60 метров, 60, так его не обманешь. Ну и вздернул казнокрада, народ его не любит. Он всегда считал, что честность лучшая политика, что не стоит улыбаться людям просто так. Но здесь на юге такой поход не понимают. В нем видит лишь холодность и презрение к окружающим. А люди, это хуже всего, Роберту хорошо, свалил все на него и Аррена, и они работают, выслушивают жалобы, даже после того, как ум утрачивает остроту, а задница начинает болеть, как от седла. Всем что-то нужно, деньги, земля, правосудие. В столице одни льстецы и дураки. Он теперь понимает, как безумный король дошел до безумия. Одна половина людей не смеет открыть ему истину, другая половина не способна найти ее. Одно его радует, счастливая, довольная Лианна и Роберт, словно помолодевший, вновь улыбающийся и жаждущий свершений, а не очередной попойки. Ну ничего, будет и на его улице праздник. Он ведет переписку с женой, Скоро он убедит ее приехать в Королевскую гавань вместе с ребенком. «Мы пришли», — сообщил ему один из охранников. У Нида не было ни малейшего желания сегодня покидать ночью Красный замок, тем более ради похода в бордель. Но тамошний хозяин сказал, что у него есть важная информация. Хозяина дома обыскали, оружие не нашли, и вот Старк говорит с ним наедине в его доме. Солдаты ожидают снаружи. «Лорд Старк, позвольте выразить свое почтение. Ближе к делу», — поправил он собеседника. «У вас есть информация по попытке убийства Лианны Старк?» «Увы, нет». «Тогда зачем вы меня побеспокоили?» — спросил он. «До меня дошли шепотки, что вы ищете служанку для сестры, глухую». «Служанка для сестры — это хорошо. Он искал глухих, привели с цирка уродов». «Нет, спасибо». Он слушал собеседника, потом он вместе с охраной отправился к другому дому, где осмотрел служанку. Что-то ему резало глаз, какая-то неправильность, что-то не сходилось. Ох, зачем он 2 часа в день спит? Хорошо удалось у Лианны в комнате поспать, а еще можно в карете ездить, и там спать пока везут. Он вновь обошел девчонку, пытаясь понять, что не так. «Как тебя зовут?» – спросил он. «Она глухая», – ответил ему мужчина. «Откуда она? Одна из твоих работниц, или их родственница?» «Что вы, девушка с безупречной репутацией? Никто не может ничего плохого про нее сказать». «Нет», — думал, — девушку явно приодели и накрасили. Он уже привык, что ему пытаются дать взятку, деньгами или услугой, но он сумел понять, что не так. Взгляд. Ее взгляд не вязался ни с добротным платьем, ни с косметикой, ни с улыбкой на лице. Ужас, безграничный ужас во взгляде. Такой взгляд он видел во время казни. «Оставьте нас одних, я хочу поговорить с ней». «Как вы будете говорить? Она глухая, грамоте не обучена». «Жестами», — пояснил Нет. «Их оставили одних». Нет опешил, когда она стала раздеваться, но сумел ее остановить. Тогда женщина забилась в рыданиях. Он попросил ее рассказать, что с ней произошло, пробовал объяснить жестами. Вроде дошло. Это было сложно, но она рассказала, хотя, может быть, она его не поняла, и он просто услышал ее жалобы в пустоту. «Охрана!» – завопил Нет. В помещении ввалились его солдаты с мечами наголо. «Арестовать придурка и казнить немедленно!» – приказал он. «Какого из придурков, лорд Старк?» – переспросили его, и он им объяснил, какого. «Это же надо додуматься, особый клиент, лорд Старк требует особого подхода, захотел особую женщину. Эти недоумки нашли на улице симпатичную девушку, одели, отмыли и прокололи ей барабанные перепонки шилом. Я согласен на службу в ночном дозоре», — орал посреди ночи коммерсант, неудачник, пока люди с гербом в виде головы волка перекидывали веревку через достаточно крепкий сук. «Зато я не согласен», — ответил ему Нет. «Вешайте». Тело подергалось на суку дерева и вскоре затихло. «Тело в реку», — приказал он. «С девушкой что делать?» — спросил его один из охранников. «В замок ее отведем к великому мастеру. Посмотрим, насколько серьезны повреждения». Нет чувствовал себя виноватым, именно его ошибка привела к таким последствиям. Вскоре уже разбудили великого мастера, и тот осматривал уши пострадавшей посредством каких-то маленьких зеркал. «Насколько все серьезно?» — спросил Нет. «Темно, плохо видно. Лучше завтра с утра посмотреть». «А как им вообще могла в голову прийти такая идея?» «Я слишком неаккуратно искал глухую служанку для сестры», — признался он. «Ну, из этой служанка точно не получится, из-за вас она лишилась слуха. Мало ли, вдруг ей овладеет безумие и глаз королеве пробьет вилкой. Да и симпатичная, ни к чему короля искушать. Но почему вы меня не спросили? У вас есть знакомые глухие женщины?» — удивился Нет. «Целых 2 подходящих. Одной 34. Муж и дети умерли от менингита, сама выжила, но слух потеряла. Сейчас работает прачкой». «А как же она оплачивала ваши услуги?» «Никак. Мне было интересно ее изучать на предмет, восстановится ли слух с течением времени. Я ей плачу 1 медяк в месяц за осмотр. За 2 года слух не восстановился. А вторая, там еще интереснее. Нагуляла ребенка, сэкономила на мейстере. Не знаю, кто дал ей лунный чай для аборта. Напиток сработал не так, как надо. Ребенок выжил, родила, но сама оглохла. И ребенок глухой». «А это как вам платит?» — спросил Нет. «Да так же. Я им плачу 1 медяк в месяц за осмотр. Мне интересно, слух восстановится у матери и ребенка или нет. Я правда раньше еще надеялся понять, чем она так отравилась вместо лунного чая. Великий мистер, а они согласятся быть служанками Лианны?» «Думаю, да. Только им будет сложно объяснить, «Что от них хотят?» – ответил Дилмарт, вновь заглядывая женщине в ухо. Глава 15. Дипломатия. Распорядок моего дня изменился после моего фейкового отравления. Охрану усилили, нашли женщину-дегустатора помимо обычных дегустаторов, хотя я с ней так и не познакомилась. Чтобы больше никого не убивать, пока у меня критические дни, за мной горшок выносил сам великий мистер. Критические дни мне уже надоели, я 4 дня уже не мылась. Надеваю новое платье прямо, но грязное тело. Интересно, Роберт от меня не убежит, а как часто он моется? Бреется теперь раз в день, это я вижу. Но это ерунда, главное другое, Роберт всерьез велел меня лечить. Вроде бы Роберт говорил, что и без детей любит, а потом послал мистера меня лечить от бесплодия. Роберт, хозяин своего слова, захотел дал слово, захотел забрал. Как тут в местных условиях от бесплодия лечит? Запирают в комнате, где на стенах картины и гобелены с обнаженкой, на окно решетки, на дверь замок, раз в день заходит муж и осуществляет тест-драйв. У меня все не так, мне сказочно повезло, что мне хватило ума с собой брата взять. Он продавливает почти любой мой каприз. Кстати, насчет Роберта, врет про любовь, и ему нужно, чтобы я просто рожала, или считает, что я невероятно страдаю, если не могу родить. Тут местные все зациклены на потомках, все эти книги родословных и прочее. Короче, мотив неизвестен, но Дилмарт получил приказ короля лечить меня каждый день. Мне удалось это трансформировать в нечто вменяемое. Едва рассвет, я просыпалась, одевалась, мне приносили еду и продукты. Потом приходили Дилмарт и нет. Дилмарт меня лечил, а нет наблюдал, чтобы не было урона моей чести. На самом деле была идиллия. Нет спал в кресле, а мистер либо рассказывал мне лекции, либо я рассказывал лекции ему, а в последнее время я заставляла его думать о реализации спа-процедур в местных реалиях. Ножницы и пилки для ногтей здесь были, но чем удалять заусенцы? Загрузила мейстера, на следующий день принес мне инструменты палача для работы с пальцами. Я попросила сделать полегче, поменьше и мне принести новые. Работают над этим. Леонне вообще с внешностью удивительно повезло. Кожа без высыпаний, без прыщей. Местные как борются с прыщами? Белила. Только в составе их белил свинец. Едва я это узнала, сразу выкинула всю косметику от Лизы и велела мистеру предупредить Лизу, что мазать лицо свинцовой пылью плохая идея, свинец ядовит. Даже письмо ей написала, как она там в каноне, быстро состарилась и выкидыш за выкидышем. Ну, лицо свинцовой пылью годами мазать и выжить, невероятное у нее здоровье. Волосатость Лианны тоже была ниже средней, волосы только на голове и немного между ног, но я уже поручила мистеру придумать способ эпиляции. Грязь там или еще что, на крайняк пусть мне бритву дадут, только у этих варваров безопасных бритв нет, а опасная мне даром не нужна. Великий мистер героически превозмогал, надо будет брату попросить ему зарплату повысить. Сейчас я слушала, как Дилмарт отвечал про то, чем здесь красит волосы. Существует много способов окрашивания волос. Ромашка индигофера, сандаловое дерево, ореховая скорлупа, вещал Дилмарт. И это только то, что я помню, не глядя в книги. Некоторые женщины любят красить волосы хной, красителем, который получают из сухих листьев и стеблей кустарника лавсани. Смесь хны с горячей водой придает волосам разнообразные рыжие оттенки. Другие обесцвечивают волосы с помощью известковой воды. Такие волосы приобретают ослепительно белый цвет. Существуют и более экзотические способы, например, смесь растительного масла с кровью черных кошек. Интересно, а если кошка белая или рыжая, то что, башка взорвется, или краска исчезнет не вовремя? Зато научно доказано, что черные кошки приносят неудачу себе. Их же на краску пускают. Нет, хватит, кошек мне жалко. Остановила я Дилмарта. Тот взял паузу, чтобы передохнуть. Для всех Дилмарт поверяет еду на противоядие и сообщает мне знания, которые нужны королеве. Роберту сказали, что он меня лечит натуральными способами: огуречный сок, смешанный с морковным, принимать по 1 столовой ложке, втирать в виски. На этом месте его Роберт заткнул и послал работать. Дилмарт, а хотите, я салат сделаю, как вчера? Предложила я, глядя на свежие овощи. Не знаю, как они зимой в средневековье нашли мне свежие огурцы и помидоры, но нашли, наверное, в помещении вырастили. Ну или привезли с другого континента. В местных реалиях еду резали по принципу: большому куску рот радуется, целиком в рот влазит и ладно, прожуют, а мне жевать лень. Порежем помельче, благо ножи положили. А что, брат загнанный, его кормить надо, и самой можно поесть, хотя я ранее особо готовить не любила, а местных поваров лучше зря не изводить с экзотикой, пусть папарацци здесь нет, но чем меньше странностей в моем поведении, тем лучше, и чем меньше посвященных. «Благодарю, я не буду есть», — ответил Дилмарт. «Я стала нарезать огурцы и помидоры, сметанка вроде б есть, да неудобно как-то, я есть буду, а вы нет, угощайтесь», — настаивала я. «Что-то огурцов слишком много порезала, а что если, мистер, а вы знаете способы ухода за кожей? Мне совсем не хочется иметь мешки под глазами, как у брата. Вашему брату нужно больше спать. С тех пор, как он спит дополнительно по утрам, он стал лучше выглядеть. Ой, а мне подружки, когда еще у меня подружки были, на севере, такой метод рассказывали. Сейчас попробую, вы только охрану не зовите». Я присела на кресло и стала делать себе маску из огурцов, которые не влезли в салат. «Хм, вы уверены, что это имеет смысл?» — скептически спросил мистер. «Нет, но проверим, хуже не будет», — сказала я. «Но не на себе же проверять», — удивился мистер и забрал кусок огурца с моего лица. «Да успокойтесь, это же просто еда», — сказала я, отнимая кусок огурца у него. «И что теперь любую еду на лицо класть?» — не унимался мистер. «Что за ха?» — раздался возглас со стороны кресла. «Дилмарт, вы громко говорили, разбудили брата». «Нет, хочешь поспи дальше, я уже проснулся». «Совсем, Лианна, как это понимать?» — спросил он. «Возвращаю свежесть кожи лица, рецепт проверен. Лианна, хватит сходить с ума, съешь огурцы или выкинь». «Нет», — встал и осуществил свою угрозу, снимая огурцы у меня с лица и перекладывая их на стол. «Понимаю, что тебе скучно, я и Роберт не можем уделить тебе достаточно времени», — начал он. «Нет, ты на себя посмотри, я тебя таким загнанным не помню, никогда. Может, тебе помощников найти? Я уже написал, родня из Карстерков с севера подъедет, поможет. А может быть, ну я не знаю, провести экзамен, собрать всяких управляющих, дать им вопросы, посмотреть, кто лучше на них ответит, и набрать их себе на службу». «Нет», — посмотрел на Дилмарта. «Дилмарт Нанида, ну можно попробовать», — сказал «Нет». «Я подготовлю вопросы», — сказал Дилмарт. «Если спать не хочешь, будешь салатик, сама делала, как вчера, только сметаны побольше добавила», — сказала я Ниду. «Лианна, женщине твоего статуса не следует готовить», — просветил меня брат. «Я руками двигать с вами разучусь. Давай, ешь, и скажи, вкусно или нет». И я подала пример. «Надеюсь, эти огурцы не слится?» — спросил «Нет». «Нет, они просто в тарелку со сметаной не влезли», — ответила я. «Давай, ешь, а то ты похудел». Салат из овощей со сметаной пошел на ура. Дилмарт отказался есть, сказал, что потом долго еду из бороды выковыривать. Ели мы вдвоем с Нидом. «Расскажи, что ли, что нового, о чем совещаетесь? 4 дня уже прошло с того случая, как я без служанок осталась», — спросила я Нида. «Работаю», — поругался со Станнисом. «Тот сказал, что я не по закону того придурка повесил, надо было его в ночной дозор». «Нет», — отвлекся на поедание салата. «Это про которого ты рассказывал, который шилом девчонку без слуха оставил? Ты правильно все сделал». Роберт поругался со Станнисом. «Король требует немедленной атаки драконьего камня. Станнис отказывается, говорит, кораблей мало, людей мало, люди не обучены, а казна не бесконечна. Честно говоря, я не имела ни малейшего понятия, как война на море здесь идет». «Нет, Дилмарт мне рассказал, либо таран, где один корабль другой топит, ломая корпус ударом носа, либо абордажные мостики и крючья, корабли притягиваются друг к другу и рукопашная схватка экипажа, где мужики в легких доспехах и с коротким оружием решают, кто босс скачалки. Вроде бы бывает и экзотика. Брандер с диким огнем, но это только в летописях. Есть еще вариант артиллерийской дуэли, но, нет, приделать на корабль прощу камнемет или стреломет можно, но попасть из движущего корабля в движущийся корабль в условиях качки и отсутствия прицелов малореально. Также следует понять, что скорость такого снаряда ниже пушечного ядра и нужно много попаданий, чтобы утопить судно противника. А стрела стреломета стоит дороже жизни смерда, да и выстрелов касадной артиллерии меньше, чем смердов, так что абордаж и таран наше все. Я была немного в ступоре. Какова реальная боеспособность флота Роберта и флота Таргариенов? Численность, цифры были, но кто ж мне конкретику скажет? То есть, если твой папа полицейский, он скажет дочери, что он ловит преступников, но паспортные данные, Срок беглого и где видели последний раз? Никогда. Здесь та же проблема. Я боялась, что здесь Роберт не пьет и не гуляет и занимается делами. Значит что, королевский флот выйдет на бой раньше и проиграет. И что тогда? Второй раунд гражданской войны, канон я особо не знала, да и многое изменило. Но погоду мне изменить не по силам. Я точно помнила, что флот Таргариенов уничтожит буря. Дейнерис миллион раз в сериале повторила, что она бурерожденная. Буйство стихии, отлично, потери ноль, риска ноль, Станнис доплывет к пустому острову и сделает флагковтык. Но когда, примерный день рождения Дейнерис, то есть примерный срок ожидаемых родов королевы Рейлы я узнала ранее у Силми, тот знал, когда она примерно забеременела, никто из этого тайну во дворце особо не делал. Как бы задержать королевский флот до этого дня, у меня пока нет идей. Нет, можно конечно все валить на Ригора, безумные Таргариены хотят утопить своих последних сторонников сами. Нет, слишком уж бред, не поверит. А если поверит, Таргариены повелевают стихией, может нафиг с ними воевать, может ничего не делать, Станнис умный, победит. А даже если нет, Роберт сделает второй удар, третий. Верфи для кораблестроения на драконьем камне нет, населения для абордажных команд нет. У нас вся мощь континентального Вестероса. После капитуляции Тиреллов у Таргариенов нет шансов. Правда, есть Дорн, но там вооруженный нейтралитет между нами. Хватит волноваться. Да и что нам эти моряки сделают? Сколько их там? 10 000? 20? Они умеют замки штурмовать или абордажными топориками остановят натиск рыцарской конницы. Это также нелепо, как если бы в моем мире в 1940 году Германия оккупировала Британские острова, местные де-факто подчинились Гитлеру, недовольные висят на лондонском Тауэре, и лишь королевский флот вместе с беременной королевой ушел на остров Святой Елены и пытается оттуда перевернуть итог войны. Хотя, вдруг Станнис продует и умрет, Мартилл и Тиреллы объединятся против нас, Варрис отравит Роберта. Так, надо думать. Нет, доживал уже половину салата и продолжил. А еще Тайвин Ланнистер совсем оху. В смысле, страх потерял. Закончил нет. А что случилось? Удивилась я. Нет, старался следить за языком, и уж тем более не наезжать на Тайвина Ланнистера. Выдвинули мы обвинение против его вассалов в убийстве Элии Мартиллы и ее детей. А он нам ответил, что его вассалы не признают своей вины. С их слов они со всем почтением взяли ее в плен, но она их опоила, не запомнил название. Короче, Элия Мартиллу планировала, что из-за этого вещества ее тюремщики утратят разум и поубивают друг друга, а она сбежит, но вещество подействовало не так, как она планировала, и она стала жертвой вспышки ярости, которую она же и вызвала. Я переваривала услышанное. То есть взять младенца за ноги и разбить ему голову о стену – это самооборона? Спросила я. Да, ответил нет. И мы это проглотим? Спросила я. Альтернатива – суд поединком. Но этот Григор Клиган, у него роста 207 см, вес 148 кг и нет ни капли жира. На тренировках он поднял полтонны веса и в тренировочных поединках меньше, чем втроем против него не выходит. Брат Али хочет лично отомстить, но если Клиган убьет его на суде испытанием, то наши отношения с Дорном станут еще хуже, чем сейчас. Блин, ну почему все так сложно? Тайвин, жлоб, двух вассалов ему жалко. Но самое жуткое, Баристан отважный со своими помощниками начали находить сосуды с диким огнем под городом. Уже достали несколько сотен емкостей из-под Красного замка и Септы Бейлора, работы продолжаются. Твои слова подтвердились, Лианна. Не знаем, что делать, у нас нет помещений для хранения такого количества дикого огня. Сжигать по чуть-чуть долго, а по много, паника будет. Сжигать не надо, дикий огонь пригодится мне для опытов. Начал Дилмарт, и у них началась полемика прямо тут. Я решила вмешаться. Великий мистер, я думаю, лунная кровь у меня закончилась. Приведите мне моих новых служанок. Великий мистер откланялся и вышел. Лианна, я понимаю, что тебе больно вспоминать, но может быть Рейгар еще что-то говорил про планы Таргариенов? Спросил он. Ой, нет, я стараюсь все это забыть. Рейгар явно был сумасшедшим, у него бывали приступы болтливости, он говорил всякое. Несколько раз повторялся, что они, дети Ириса 2, должны уничтожить весь мир. Сказал я. Что? Спросил брат. В смысле, захватить мир? Нет, именно уничтожить. Это же нереально. Как они планировали это сделать? Спросил брат. Вроде бы они хотели массовыми человеческими жертвоприношениями разбудить иных на севере, а те очистят мир от человечества и все проморозит навсегда. Выдумал и я. Чего? Риегар говорил нечто про песнь льда и пламени. Часть жертвенных жизней заберет огонь в королевской гавани, часть ледяная вода утопит под драконьим камнем. Полученную жизненную энергию они потратят, чтобы пробудить драконов, затем с их помощью наберут армию из дотракийцев и безупречных, пройдутся огнем мечом по Вестеросу, убивая всех, а когда смертей будет достаточно, белые ходоки преодолеют стену и дочь безумного короля Дейенерис нам всем отомстит. Выдумывал я адаптацию, которая близка в сериальной версии, но может быть воспринято как откровение сошедшего с ума мага-провидца, который стал резко путать настоящее будущее. «Хватит, Лианна, я понял, Риегар был еще безумнее своего отца». Признался нет, это ты сейчас меня заткнул. А вот как флот Таргариенов утонет и Таргариены сбегут, в Малом Совете будет ноль голосов против, чтобы послать за ними убийц. Я вообще добрая, никого убивать не хочу. В каноне Дрова не планировал плыть в Вестерос, а Дейенерис первый раз положила драконьи яйца в огонь после попытки ее убийства. То есть тактика «не тронь говно», не воняет вполне себе рабочая, только есть одно «но». Роберт, его ненависть к Таргариенам безгранична, его никто не сможет отговорить от геноцида Таргариенов. Роберт скажет убить, а нет будет против. Зачем им ссориться? Значит что, убедить не да, что Таргариены зло. Мой план хорошей жизни прост. Сильное государство, порядок, устранение политических конкурентов. Иные, 8000 лет на севере просидели, зачем им просыпаться? Я даже придумала гипотезу. Стену строил Старк. Точнее Брандон Строитель, основатель рода Старк. Кроме того, есть поговорка, что в Винтерфилле всегда должен быть Старк. А иные в сериале пришли, когда железнорожденные разграбили замок, и Старка в Винтерфилле не было. Это легко объясняется магией крови, родомагией, наследием и прочим. А это значит, что если Винтерфилл не падет и там всегда есть Старк, то что, иные будут как медведи спать на севере и сосать лапу или что там у них? Я, кстати, в сериале иных самок не помню. И чтобы ничего этого не случилось, мне нужно всего лишь не спать с братом. Нет супружеской измены, есть законные наследники, нет гражданской войны, Дейенерис и Визерис мертвы, иные спят, Бинджин делает новых Старков со своей женой в Винтерфилле. Отличный план. Я вот смотрю на Неда и мне совсем не хочется с ним переспать, то есть мой план уже на 1/7 выполнен. Если мой гениальный план не срабатывает, то что? Народ сыт обут, лордов никто не сжигает, спокойно правим. Если вдруг война или восстание, Роберт как-то эту войну выиграл, всех людей он победит, застукав молотом по башке и собрав войска. Мое дело маленькое, показать ему, где лежит молот и в какой стороне враги. Драконы могут быть проблемой, но наносим упреждающий удар по выжившим Таргариенам, рынку драконьих запчастей. А если что, у меня есть свой Таргариен, Джон Сноу. Может быть, драконам он больше понравится как хозяин? Дейенерис много раз спасали верные люди вроде Баристана Селми или Джараха Мормонта, но если их не будет, Кхал Дрова или условный лидер наемников могут всех убивать ради прекрасной молодой блондинки, но кто из брутальных мужиков рискнет чем-то ради чужого визжащего младенца, нищей отвергнутой чужестранки, по следу которой идут убийцы? А если вдруг иные придут в Вестерос, заказываем короля ночи безликим или другим ассасинам, ну или даем Селме арбалет со стрелой из валлилийской стали. На крайняк у нас есть много дикого огня, большой бух против главмертвецов может и сработать. Уничтожаем их генералитет, если армия зомби исчезнет как в Тетрисе, хорошо. А если нет, если в сериале нам соврали, а тогда прилетает Джон Сноу на драконе и делает Дракарис. Обычных мертвяков дракон может жечь с воздуха как урожай на поле. Но до этого, конечно, надо еще дожить, у меня есть более срочные дела. Нет, я думаю, что у нас только один выход, начал я, разобравшись в своих мыслях. Мы должны собрать Великий Совет, чтобы отстранить от власти Таргариенов и правильно короновать Роберта. Что, обалдел брат, что непонятного, долой тиранию, в Новый год с новыми ценностями. Пусть хоть лорды Вестероса на демократию посмотрят, издалека, разумеется, в контролируемых условиях. Мы им, конечно, поможем, указав правильный ответ, Таргариены преступники, их от власти отстранить, Роберт, спаситель державы, его короновать, кто недоволен, визжащий таргариенский подсвинок и получай молотом, благо все кроме Дорна нас уже де-факто признали. Ну за Таргариенов только дурак проголосует, мало того что преступники, так Визирис малолетний, к кто регентом будет. Рейла, так она же, прости господи, баба. У них взрослый мужик все проиграл, а мелочь что учудит, где их Таргариенская вотчина. Там уже Роберт своих ставленников посадил, а драконий камень это так себе заявка на трон, песочница для принца. Другое дело Роберт, добряк, сжигать никого не будет, максимум повесит, головы рубить не будет, максимум молотом стукнет, хоть и не гений, но зато мужик, да еще и местный, а то эти таргариены понаехали, гастарбайтеры на VIP, вакансию, трон им подавай. Раньше это был просто конфликт знати, от которого смердом не жарко, не холодно. Кто-то поддерживал нас, кто-то таргариенов, но лорды лишь хотели иного передела ресурсов, просветила его я. Я грустно усмехнулась. Рейгар, Роберт, Эддард, они сражались за Лианну, но теперь все иначе. У нас есть точные доказательства, что таргариены – абсолютное зло. Минирование столицы драконьим огнем достаточно. Это не единичные казни неугодных, пусть и весьма экстравагантные. Это сжигание заживо всего населения столицы, принадлежащей тебе столицы, где ты был законным королем, защитником державы. Это поступок безумного завоевателя-уничтожителя, зло на уровне белых ходоков. Но те сказочные персонажи, а таргариены и их драконы, зримый символ порабощения Вестероса, завоевания Игона. Пора нам скинуть цепи иноземного владычества. Все будут рады отречься от таких владык, и уже без разницы, сидят там таргариены на драконьем камне или нет, все, время их династии окончено, теперь у них не будет союзников, править они смогут лишь страхом и ужасом. Таких сил без драконов у них нет, а добровольно за ними никто не пойдет. Лианна, ладно, допустим таргариенов осудит. А где гарантия, что королем сделают Роберта? Спросил он. Акова, он лично положил конец тирании безумного короля, размозжил последнюю голову дракона. Роберт, спаситель отечества, говорила я, проведите агитационную работу. Драконов наконец-то извели, как теперь заживем. Мы местные, а таргариены заокеанские шавки. Еле извели этих драконов, а они опять лезут. Сидят там на драконьем камне, жить мешают. У Роберта бабушка, таргариен, не унимался нет. Да ладно, предположим, что таргариены только в поколении безумного короля выродились из-за инцестов. Про безумного короля очевидно все, про Ригора я могу сама свидетельствовать, про Визириса. Что-то мне про него нехорошее рассказывал Баристан Силми, уточни. Надо правильно поставить вопросы. Отстранение таргариенов от власти по причине безумия и поддержка коронации Роберта Баратиона. Брат схватился за голову, потом стал ходить по комнате и бубнить. Великий совет, Север проголосует за Роберта, гарантирую. Долина Арвин тоже, Джон молодец. У нас жены и Талли, великий дом Талли обещал поддержку. Денег и солдат они и правда дали. Пусть теперь проголосуют как надо. Штормовые земли. Нет причин, почему Станнис и его вассалы нас не поддержат. Королевские земли. Они оккупированы, то есть освобождены. Всех, кто был лоялен таргариенам, либо убили в бою, либо казнили после боя, либо сослали на стену. Тамошние лорды либо присягнули Роберту, либо мы назначили новых людей вместо убитых. Кто против? Не знаю. За голоса за отмартилов я бы не рассчитывал. Железные острова, они всегда были отстраненными и я понятия не имею, что им предложить, казна столько взяток не потянет. Тиреллы, они капитулировали, но армия и земли, целые и не разрушены, мы с ними долго воевали, у них нет причин поддерживать Роберта, но голосовать в таких условиях за таргариенов безумие. И есть еще ланнистеры, надо было Бенджина на Серсии женить, а мы еще ланнистерам кучу денег должны. Лианна, я пошел, расскажу эту идею Джону Аррену. Стой, усадила я его на стул. Сейчас Дилмарк придет, служанок мне покажет. Скажешь, тебя озарило и отправишь его с Арреном говорить. Если они найдут план нормальным, пойдете к королю. Я сам все скажу королю. Сейчас, да сиди уж, ты забыл, что сегодня особый день. Какой? Я хочу, чтобы мне сделали нормальный гардероб. А чтобы объяснить портным, что мне нужно, нужен ты в помещении. Лианна, у тебя полные шкафы платьев, даже есть комната с вещами. Это не то. Мне нужны охотничьи костюмы, штаны. И я хочу другой крой платьев. Ты даже не представляешь, как я страдала, когда пошла с Робертом на охоту в платье служанки. Может, без меня? С надеждой спросил нет. Нам там великий совет надо планировать. Нет уж, вдруг Роберт к портному приревнуют, еще один труп, хватит, мне и так перед прежней командой служанок неудобно. Дилмарк привел двух женщин, страшненькие, нет, не уродины, но быт средневековья и лишения никого не красит. Надеюсь, я в 30 не так буду выглядеть. А так, классика. Хочешь быть красивой? Найди страшненьких подруг. На их фоне я буду выигрышно смотреться. Это та-та, Дилмарт указал на ту, что постарше, а это Лени, в этот раз он указал на более молодую. Выглядели они на 40 и на 30 соответственно, у старшей был не комплект зубов, хотя одной 32, а другой 20. Женщины были наряжены в хорошие для простолюдинок платья, изобразили подобие реверанса и сильно волновались. «Точно глухие?» – спросила я мейстера. «Абсолютно точно. Я их несколько лет наблюдал. Блин, со старыми служанками хоть по поводу цен на хлеб поговорить можно было, потрындеть. А теперь, даже кричать пожар теперь бессмысленно. Я тут вам нарисовал карточки с рисунками. Еда, мыться, горшок, сопровождать, оставить одну, довольно, недовольно и прочее. Дилмарт подал мне нечто вроде колоды игральных карт, только там были маленькие рисунки с одной стороны, а с другой надпись, что это значит для меня. Ладно, передайте им, что я в восхищении и они могут остаться. Правила вы им объяснили, охрану предупредили?» – спросила я. «Да», – ответил Дилмарт, делая какие-то жесты женщинам, которые сразу расслабились. «Пусть что ли убирать начнут», — сказала я. «Великий мистер, пока вы ходили, мой брат придумал гениальную идею». «Какую, лорд Старк?» — спросил Дилмарт. «Надо собрать великий совет и отстранить Таргариенов от власти, потому что они хотели взорвать столицу. После этого стоит избрать Роберта новым королем на великом совете». Ответил «нет, проклятие, только дыры в казне стали заделываться и тут такие расходы». «О, только протянул Дилмарт. Последний Великий Совет был аж в 233 году. А какой вопрос решали?» – спросила я. «Престолонаследие», – начал Дилмарт. «Старший сын Мейкера умер от болезни, оставив только безумную дочь Вейлу. Второй сын Мейкера Ирион погиб, выпив дикого огня и оставив только годовалого сына, Мейгера. Эймон и Эйгон раньше и даже не надеялись стать наследниками престола, будучи младшими детьми четвертого сына короля. Эймон к тому времени служил мейстером в замке своего старшего брата. Эйгон был уже взрослым мужчиной и имел пятерых детей, однако за свое странствие с сиром Дунканом Высоким под личиной простого оруженосца некоторыми лордами был прозван наполовину крестьянином. Последним из претендентов должен был стать Эйнис Блэкфейр, пятый сын Диэмона Блэкфейра, написавший письмо Истероша в надежде выступить на совете и заполучить трон словами, а не войной, как пытались его предшественники. Десница короля лорд Бриндин Риверс гарантировал его безопасность, однако Блэкфейра схватили и публично казнили, едва он прибыл на совет. «Мистер все говорил, а я думала, в этой вселенной и правда в людей лемминги перерождаются, выпить дикий огонь, это то же самое, что напалм выпить, хотя тут все тупорезы». В сериале Джон Сноу подарил королю ночи дракона нежить, которым тот вскрыл стену, рисковал всем, пытаясь притащить Серсия мертвеца. «А Серсия такая, у меня уже есть один мертвец, труп горы, наверняка их мистер сделал такого же, только похуже». Или когда у Эддарда Старка честь взыграла, Роберт же явно сказал для завещания своему сыну Джоффри: «Зачем ты написал законному наследнику?» Гражданской войны захотел, канонный Роберт был редкостной скотиной, чудо если бы ему Серсия не изменяла, хотя наследники от родного брата это все же перебор. Нет, мог стать первым лицом в королевстве, выдать дочь за короля, да еще и Серсию подтрахивать, а вместо этого сам помер, семью подставил и гражданскую войну запустил. Джоффри, конечно, безумец, но до сжигания людей заживо как законный наследник Станнис не додумался. Зато этих законных наследников набежало, ух. Вилла была отвергнута по причине пола и слабоумия, продолжал Дилмарт, дав волю синдрому преподавателя. Мейгера также отвергли из-за того, что после его назначения королевство ожидало бы долгое и беспокойное регентство, а главное, из-за опасений, что он унаследовал безумие своего отца. Некоторые лорды хотели выдвинуть кандидатуру Эймона, предлагая тому освободиться от обетов, но Эймон отказался и из-за тея ничего не вышло. Пока лорды спорили, прибыл Эйнис Блэкфейр. Его тут же арестовали и доставили в темницы Красного замка, после чего отрубили голову. Голова Эйниса на пике находилась на Великом Совете. Таким образом Бриндин Риверс хотел показать лордам, что случается с теми, кто поддерживает мятежников. Вскоре лорды выбрали королем Эйгона В. Невероятного. Первым приказом нового короля был арест Бриндина Риверса за убийство Эйниса Блэкфейра. «Я поняла, поняла. Ваши знания достойны великого менестера. Думаю, вам стоит сообщить об идее недособрать великий совет десницы короля. А лорд Старк, спросили меня, мы с ним останемся тут. Скоро ко мне должны прийти портные, у меня столько идей. Грустный Дилмарт отправился делиться откровением с десницей короля. Позвали портных. Пока было еще рано, но они уже ждали. Рисовать я особо не умела, как и шить, но стал объяснить портным словами, что я от них хочу. Те слушали и снимали мерки, как-то удивленно пуча глаза. Я же не дура, нет, я не предложила ничего такого этакого, вроде юбки ниже колена или декольте, они же не должны так реагировать. Нет, тоже завелся, зло на всех смотрел. Портные сказали, что они все поняли и удалились. Единственные, кто не реагировали на ситуацию, мои новые служанки. Значит, я не то сказала, а не то сделала. Нет, что не так, что ты такой заведенный, спросила я. Пойду робу морду набью, сказал он мне. Что, зачем, удивилась я. Десница короля он уже морду набил. Хочет весь малый совет постукать, хотя я ставлю на Роберта. Он сильно выше и тяжелее. Совсем роб одурел, велел тебе одеться как шлюха. Штаны, платье, в котором руки видны. Ну я ему задам, не унимался нет. Так, спокойно, пыталась я вразумить Нида. Роберт мне ничего не говорил, это мое решение. Лианна, ты с ума сошла? Такое носить тебе нельзя. Как я буду на лошади в платье ехать? Все же всем видно будет, когда залазить буду. И как я буду заниматься с силами, если мне платье мешает руками шевелить? Чего? Спросил нет. Ой, а ты не в курсе? Я упросила Роберта, чтобы силами меня тренировал. Всегда хотела тренироваться с оружием. Помнишь, мне отец отказал? Ладно ты, Роберт чем думает? Я с ним поговорю. Нет, ну мы уже почти женаты. Не лезь, все прекрасно. Лианна, ладно, охотничий костюм, остальное я тебе запрещаю одевать. То есть после свадьбы мне можно Робертом заниматься любовью, а вот одеть платье какое хочу нельзя, уточнила я. Только в ваших покоях и если шторы закрыты. Да я про эти платья. Я тоже, серьезно сказал нет. Да, варвары они тут все. В нашем мире мужчины так привыкли к полуголым женщинам вокруг, что вообще на них не реагируют. Помню, у меня знакомая в институт пришла в колготках и свитере, просто забыла юбку одеть. Все женщины перемыли ей косточки, бесстыжая, юбку носит такую, что не видно из-под свитера. А мужчины даже не заметили. Ну пришла, ну тёлка, что мне на нее смотреть? У меня в телефоне в интернете бесконечное количество порнографии с такими женщинами, о которых вы можете только мечтать. Здесь же система иная, оголение рассматривают как сигнал готова к спариванию, причем хорошо, если сигнал к мужу, а не к неограниченному количеству лиц. Тут оголиться чуть выше приемлемого, это примерно как в нашем мире позвать мужчину себе домой, раздеться самой, раздеть его, слегка ему подрочить, потом взять в рот, вытащить и сказать: «Ой, знаешь, тебе пора домой, ты вообще меня неправильно понял, я тебя не для секса звала». Ну после того итог один, изнасилование, и любой суд мужчину оправдает, сама же нарывалась. Ладно, давай отложим разговор о гардеробе. Может перешьют потом или я буду это чисто перед Робертом одевать, не выходя из покоев. После свадьбы, разумеется, брат недовольно засопел и согласился. Проклятие, это я даже тему нижнего белья не поднимала. Прозрачный лифчик с рюшками — это тут перебор, я прямо вижу картину. Роберт героически вытерпел меня год в браке, но не выдержал и пошел к проституткам. Говорит им, что надо одеть и что нужно делать, а те плюют ему в ржу и уходят, говоря, что они такое не наденут, потому что у них есть честь и так они себя вести не будут. «Лианна, откуда в тебе это?» — спросил меня нет. «Это все, Риегар виноват», — соврала я ему. Справедливость его настигла. «Он мертв», — заверил меня нет. «Нет», — меня успокаивал, а нам в покой вернулся Дилмарт с Арином. «Хорошая идея с советом». «Нет», — начал Джон Арин, но король категорически против. «Нет», — уже это предвидел и поручил мне уговорить короля, — сказала я Арину. У Арина вопросительно поднялась бровь. «Нет», — вздохнул. Расширенной процессией мы отправились к королю. Пришли в тронный зал. Роберт восседал на железном троне. Кроме охраны в зале был только шут, человек, одетый в ярко-желтую одежду, в колпке под ослиные уши с бубенцами, который работал стендапером-одиночкой, травя Роберту шутки. Роберт был сакцентирован на шуте и даже нас не заметил. Шут же шутил. «Обращается моя жена к мистеру. «Посмотрите, я, кажется, беременна». Мистер, осмотрев ее, отвечает ей: «Беременности нет, а что она?» «Ой, а тогда давай я к вам повернусь задом и вы еще раз осмотрите». Мистер в шоке: «А зачем?» «А знаете, какой ответ?» Ответ был такой: «Мой муж иногда ходил этой дорогой». Офигеть, между нами веками уровня развития техники, иной мир и шутки по жопу, это все, что нас объединяет. Наверное, то же самое будет и среди сверхсветовых звездолетов. Роберт начал смеяться, заваливаясь на троне в бок. «Здравствуй, Роберт!» – прокричал я. Роберт вскочил с трона. «Ленна, шут иногда позволяет себе лишнего, но на то он и шут. Ох, я вижу, мои советники и до тебя добрались. Отстаньте от меня, у меня перерыв. Не могу больше совещаться, руки так и тянутся к молоту. А давай их отправим делами заниматься, ты послушаешь шута, отдохнешь, я рядом постою, потом погуляем», — предложила я. «Отличный план», — ответил Роберт. «Займитесь делами, а мне дайте отдохнуть», — приказал Роберт. «Только если ты стоишь, то я тоже постою». Брат, десница короля и Дилмарт удалились. Мы с Робертом встали рядом с троном. Роберт обратился к шуту: «Значит так, чтобы при ней в шутках никакой пошлости». «Приказа, Роберт». «Понял меня, никаких пошлых шуток, никаких пошлых шуток», — удивился шут. «Тогда шуток больше нет». «Чего?» — грозно переспросил Роберт. «Ваше Величество, это шутка», — сказал шут. «Позвольте развлечь вас жонглированием и исполнением песни». Роберт стоял рядом с железным троном, рядом стоял и я, чуть поодаль, куча охраны и мои две глухие служанки. Шут старался, жонглировал, в том числе и сырыми куриными яйцами, которые иногда разбивались у него в руке или на голове, скакал на одной ноге, пел песню про лорда из рода Мандерли, который был таким толстым, что не влазил в городские ворота, хотя в эти ворота входило в раз-два воза сена. Потом под лордом треснул и развалился подъемный мост, и лорд утонул во рве. Дальше был в стих про другого лорда, у которого на гербе была изображена лопата и он всегда копал. Закончилось это тем, что он изрыл скалу и его замок упал в пропасть, оставшись без фундамента. Шут явно устал скакать и жонглировать и перешел к травлению анекдотов. «Сир Вандерс, а почему вы пошли в бой, взяв с собой меч из сыра? Так ведь этот сыр острый», — ответил рыцарь. Шут продолжал. Обращается как-то кучер к купцу, влезающему в кибитку: «Какую песню петь в дороге?» Купец ему отвечает: «Погоди, нога попала в колесо». Кучер бьет кнутом лошадь и приговаривает: «Но нога попала в колесо», — а купец и вся улица подпевает, — пояснял шут. Шут продолжал. «Лекарства мистеров состоят из пиявок, макового молока и прижигания раскаленной кочергой. Ну и мистеры с утра до ночи совещаются, зубную боль лечить пиявками или прижиганием кочергой, а маковое молочко берегут для себя, они устали за день. Я раньше думала, что нет в Вестеросе талантов, но что-то он выдыхаться начал. Вряд ли у него много цензурных шуток. Как тут канал переключается? А кроме шута еще кто тебя веселит?» — спросила я Роберта. «Ну, можно музыкантов позвать», — предложил Роберт. Шуту дали возможность передохнуть. Пришли музыканты и стали играть. Все песни Вестеросса можно разделить на героический эпос или грустное сказание о долге. Я слушала, живая музыка неплохо, но почему-то их песни напомнили мне песни Ригара, и по сравнению с ним это было очень бледно. «А кроме музыки?» — спросила я Роберта. «Можно драку посмотреть», — оживился Роберт. «В смысле гладиаторы?» — уточнила я. «Ленна, мы же не варвары». «Нет, обычная кулачная драка», — сказал Роберт. «Посмотреть можно?» — спросила я. «Эй, зовите бойцов, только пусть не сверкают голым пузом, нацепят на себя нечто помимо штанов. Интересно, а куда отправились музыканты? Где здесь ангар для артистов?» Пришло два огромных небритых мужика ростом с Роберта, лет под 30, бандитского вида, небритые. Они стукнули друг друга кулак по кулаку и уставились на Роберта. «Бокс вживую, как оно тут выглядит?» «Тут среди нас леди», — начал Роберт. «Поэтому без смертоубийства, без откушенных ушей, выбитых глаз и переломов. И главное, без мата», — приказал Роберт. Мужики кивнули и начали драться. Нельзя было это назвать боксом или чем-то еще. Стиля не было, правил тоже. В ход шли руки, ноги, локти, колени, удары, подсечки и вообще все, хотя в пах или растопыренными пальцами в глаза не били. Просто уличная драка, суровая и беспощадная. Робит ухахатывался, король сказал не материться, мужики и не матерились. «Не изволите ли вы сдохнуть, господин?» — говорил один из здоровиков, обхватив противника одной рукой, прижав к себе и лупя его другой рукой в почку. «Только после вас, сударь». Второй пытался забороть другого и повалить. Бой длился вряд ли больше минуты, но это ни разу не реслинг. Мужики уже были сильно окровавленные. Наливались фингалы на лицах, у одного кровь текла из носа, а у другого с губ. К одному из бойцов сзади подошел Шут, наклонился около его задницы. Шут затем издал звук громкого пердежа. Шута снесло метра на три, тот упал и стал корчиться, пуская пену изо рта. «Талант, мыло что ли сживал?» Народ ржал весь. «Роберт, охрана, мои служанки». Один из бойцов тоже заржал и попустил прямой удар в морду. А это, не реслинг и бойцы супертяжелой весовой категории, поэтому зазевавшийся отправился в нокаут. Второй борец, победитель, стал осматриваться вокруг, желая понять, что же произошло, и удивленно уставился на все еще корчившегося на полу Шута. «Я же пыталась поддержать Роберта и усадить его ровно на трон. Еще поранится. Что же он такой огромный? Точно больше, чем вдвое тяжелее меня. Надеюсь, что как дойдет до секса, не будет как в анекдоте про то, как из огромного падающего шкафа вываливается крошечный ключик. Не волнуйся, Лена, мечи затупили. При мне все проверяли. Те, кто работу делал, вылизали все клинки. Крови не было». Роберт вытирал слезы из глаз и велел кинуть денег всем и бойцам, Шуту. «А давайте прогуляемся», — предложила я Роберту. «У меня теперь глухие служанки, можно не бояться, что они подслушают государственную тайну. А потом можно будет у меня в комнате перекусить. Заодно посмотрим, насколько хорошо мои новые служанки могут прислуживать. Обожди чуток, эй, приведите Тароса», — приказал Роберт. «Лена, что нам делать с заключенными?» «Какие заключенные? Мне казни не нравится», — Роберт ответил на мой вопросительный взгляд. «С твоим дегустатором неудобно получилось, но зубы ему вставит и на север отправит. А с остальными что делать?» «С какими?» — переспросила я. «Ну, те, которые к тебе прикасались, когда была драка Недоярина. Помнишь?» «Я вспомнила». «Это что, они у нас в подвале до сих пор сидят?» — спросила я. «Да, они просто выполняли приказ моего брата, да и все логично было, убрать меня подальше от драки. Думаю, надо поступить с ними максимально мягко». «Простить нельзя», — не согласился Роберт. «А давай их вышлем из столицы, пусть домой на север едут», — предложила я. «Они северяне, у них там дом. Нет, их стражниками в Винтерфилл устроит». Роберт согласился. Потом в тронный зал ввалился какой-то осунувшийся мужчина, упал на колени и стал просить у меня прощения. «А это кто?» — спросила я. «Тарос из мира. Он тебя оскорбил, когда мы с порта возвращались», — сказал Роберт. Я посмотрела, вспоминала. «Не похож, тот был толстый и бородатый. Что-то он не похож на того, кого я видела. Так несколько дней без еды, чутко схуднул. Ну и его побрили и отмыли», — сказал Роберт. «А он вообще кто? Насколько он знатный?» — спросила я. «Может быть, это я себе кровника сейчас наживаю, у которого папа за морем большой начальник с флотом и городами». Роберт сделал знак, человек с колен начал говорить. «Я младший из восьми сыновей мелкого дворянина из вольного города мира. Я не мог ожидать наследства, меня отдали в Красный храм, где я стал жрецом Эрглора. Верховный жрец Эрглора отправил меня в Вестерос в качестве миссионера, и ты являл чудеса ада», — вмешался Роберт. «Пил и кутил наравне со мной, что действительно мало кому дано. Хотя, надо признаться, твои выходки с диким огнем меня забавляли». Тарос начал бить поклоны головой и стал смиренно просить прощения. Тут меня осенило. «Сбавить вес в половину, испачкать, состарить лет на 15. Это же он. Ну, тот самый, кто умел воскрешать. Вот она, магия. И ладно, все эти молнии и огненные шары, боевая магия, с этим справится отряд или армия солдат, ну или прогресс в виде пушек. Ладно, заклятие плодородия и вызов дождя, с этим можно справиться, захватив новые территории, наладив агротехнику и удобрения. Вот в моем прежнем мире научились удобрения вообще делать, извлекая из воздуха азот, это тут лопатами в дерьме ковыряются. Все это фигня, как и огненный меч. Тарос в каноне умел воскрешать, и не просто раз воскресил Джона Сноу, как в сериале «Красная жрица», что можно было, как мое попадание, списать на ретроградный Меркурий, парад планет, ошибку местной небесной канцелярии. Нет, он делал это много раз, делал сознательно, по своему желанию, без серьезных побочек для себя и исцеляемого. И при этом, в отличие от Мелиссандры, не грузил всех пророчествами и массовыми сожжениями. И в отличие от Мелиссандры не будет приставать к Роберту с сексом. Вот он, мой генератор чекпоинтов. Если меня, Роберта или брата убьют, он воскресит. Правда, он сейчас этого не умеет и не знает о своей силе. Ну ничего, я много фильмов смотрела, знаю, как с избранными работать. Ты избранный, Гарри. Тьфу, ты избранный, Тарос. А пророчество найдем. Хотелось прямо сейчас бежать к нему, поднять с колен, обнять и усыновить. Ну или хотя бы в гвардию взять белым плащом, но не поймут, ни брат, ни он, да и вдруг еще Роберт его приревнует и голову ему отрубит. «Встаньте с колен, вы же мужчина», — приказала я. Он встал и приободрился. «Я так понимаю, вы просто не владели информацией и еще были пьяны. Меняйте свой образ жизни, уделяя больше времени тренировкам, но меньше вину и женщинам. Еще одного оскорбления я не прощу, спасибо», — сказал он, кланяясь. «Но бездельников у нас не любит. Я жду, что вы достойно покажите себя на турнире в честь коронации Роберта. Если вы хорошо себя проявите, я попрошу брата или мужа, чтобы он нашел вам должность, соответствующую вашим талантам. Если покажите себя плохо, вас вышлют домой. Явиться домой неудачником или дальше жить при дворе иноземного монарха, а там я к нему подойду, спрошу, как он делает огненный меч, какие еще есть заклинания. Только аккуратно, не дай бог кто решит, что я им как мужчиной заинтересовалась. Если что, мне нравятся заморские рассказы. Вообще, если он не врет, ему миссию выдал лично верховный жрец, то может быть пусть он напишет ему письмо, что королеву он почти обратил и для закрепления успеха ему нужны всего лишь книги-учебники по магии, чтобы королева увидела чудо и уверовала. Тарос, кланяясь, пятился и уходил из зала. «Дайте ему поесть, а потом отведите на плац и пусть тренируется. Если не выиграет хотя бы половину своих схваток на турнире, отправим его назад, пусть дома пьянствует», — приказал Роберт. «Все, пошли поедим, Лианна. Отправились есть в мои покои. Если что, я с женихом не одна, я с двумя служанками». Некоторое время мы бродили по дворцу, наслаждаясь видами. Потом дошли до моих комнат, нам там уже накрыли. «Лианна, мы что, бедные? Почему столько овощей и фруктов? Мясо где?» Роберт крикнул охране, чтобы принесли мясо, а пока мы сели есть, что есть. Служанки пытались обслуживать нас, находясь на грани обморока. Путь от прачки до подавальщика еды королю, вот это карьера. В сервировке блюд и очередности подачи они ошибались, но пока еда не отравлена и есть, мне на эти мелочи пофигу. Роберта, казалось, волновала только калорийность еды, и он тоже не обращал внимания на такие мелочи. Тут еще вертелись дегустаторы, но я слегка поела и отпустила своего дегустатора. Роберт прогнал и своего, но есть сам продолжил. «Роберт, тебе надо сделать круглый стол для малого совета», — предложила я. «Зачем?» — спросил он. «Чтобы твои советники не могли загнать тебя в угол», — призналась я. Роберт посмеялся. «Да вообще о чем они думают? Великий совет, это же год времени. Год. А я хочу жениться уже сейчас. Пусть Станис быстро смотается до драконьего камня, повесит всех таргариенов и вернется. Месяц времени максимум, с учетом постройки виселиц на месте. Если сам не может, я лично поведу флот». «Роберт, я должна сказать тебе кое-что», — призналась я. «Дилмарт не справляется, найдем другого». «Нет, все прекрасно. Он обещал, что меня вылечит, но повреждения очень серьезные. Великий он человек, только в его талант врачевателя и верю. Он сказал, что мне около года лучше воздержаться от исполнения супружеского долга, иначе могу умереть». Роберт нахмурился. «Проклятый Таргариен, жаль, он уже мертв, но ничего, там у него на драконьем камне родственники остались, эти так легко не умрут. Я о том же, я придумала план, как заставить их страдать. Начало я, ты», — удивился Роберт. «Да, ну вот схватишь ты их, сколько ты будешь их пытать? Неделю, месяц, а этого мало», — призналась я. «Да, мало», — согласился Роберт, жуя кусок мяса. «Прости, Лианна, я слишком поздно убил Риегара Таргариена. Прощаю». «Поздно, но не слишком, я же жива». «Это да», — Роберт согласился и тепло на меня посмотрел. «Но есть и другой путь. Таргариенов воспитывали, что они особенные, что они от крови дракона и они выше всех, что они короли. А если их лишат королевского достоинства на Великом Совете, если они не короли, а просто сумасшедшие бандиты, чей запах понравился большим летучим огнедышащим ящерицам, и они случайно захватили Вестерос, мы растопчем их имя, родовую честь. Все будут над ними смеяться и презирать их», — предложила я Роберту. «Неплохо. А потом будем пытать их и убьем, сообщил Роберт. «Но нужно решение суда и Великого Совета», — сказал я, «чтобы их собственные люди отвернулись от них». «Да кому оно нужно?» — не согласился Роберт. «Какая разница? Разница как между законной женой и подзаборной шлюхой, как между законным ребенком и бастардом. И для меня это важно», — воскликнула я. «Важно?» — удивился Роберт. «Конечно. Ты что, не в курсе, что тебя в народе называют узурпатор?» — спросила я. «Чего?» Проорал Роберт и встал из-за стола. Он стоял, нависнув надо мной своим огромным ростом. Интересно, в нем 2 метра роста есть или чуток не дотягивает. Выглядел он жутко, глаза бешеные и что-то демоническое в нем явно было. Вот смотришь на него, демон трезубца. Это он еще без оружия, доспехов и своего рогатого шлема. Я чуть не описалась. В помещение вбежала охрана, Баратионы и Старки, причем друг на друга они смотрели подозрительно. Посмотрели на меня, посмотрели на Роберта, ну и сделали верное решение, схватили моих служанок. «От кого ты это слышала?» — спросили меня. «От Виллианны», — заикаясь соврала я. Роберт обратился к охранникам. «Меня что правда Чернь называет узурпатором?» — спросил он. Большинство солдат покачали головой отрицательно, все Баратионы, но несколько Старков покачали головами утвердительно. «Я, кажется, что такое слышал», — признался или соврал один из солдат Старков. «Спрошу у Вариса», — сказал Роберт и жестом отослал охрану прочь. «Отпустить служанок, они вообще ни при чем. Охрана, вон, Лианна, я тебя испугал? Прости, это все тупая чернь, только массовые казни. Роберт, нет, не унималась я. Проведем Великий Совет, и будет законное решение, докажем, что ты не узурпатор. А городские сумасшедшие пусть несут, что хотят, смысла их слушать нет, это как пердеж твоего шута». «Точно». Роберт успокоился, присел и потянулся за едой. «Помнишь, ты мне жаловался, что если лорды твои верные подданные, пусть делают, что говорят, а если нет, пусть получат молотом». «Было дело», — признался Роберт, хрустя жареной отбивной. «Ну это же отличный шанс. Кто проголосует за тебя, наш друг, а если против, враг? Ты же хочешь повоевать? Ну вот наши враги себя и проявят. Всего делов Великий Совет собрать. А если Тайвин Ланнистер проголосует против меня, я объявлю его изменником. И деньги отдавать заодно не надо будет. А собрать армию против нас он не сможет, потому что почти все наличные деньги он нам занял», — согласился Роберт. «Ну как-то так, великий геополитический маневр. В принципе, коалиция Старк-Баратион-Таллиаррин уже достаточно для победы, по крайней мере я так думаю. Но вдруг все наши враги объединятся? Кто остался? Мартиллы, Тиреллы, Ланнистеры, Железнорожденные, они не любят друг друга так же, как нас. Неужели Тайвин Ланнистер поддержит Таргариенов после того, как убил детей принца и его жену, женит Серсию на Оберине и будет мир, любовь и жвачка? У Железнорожденных проснется долг, прямо спать не можем, как хотим поддержать малолетнего короля, умирать за 6-7-летнего пацана, он нам должностей отвалит и земель. Тиреллы вчера капитулировали, а сейчас как рванут в атаку. Я карту видела. Тиреллы будут окружены врагами со всех сторон, а Дорн помощь оказать не сможет. Перевалы можно блокировать, а морской десант рискован, не говоря про то, что это ослабит обороноспособность самого Дорна. В таких условиях их поражение – вопрос времени. Значит что, молчим и кланяемся. Да здравствует Роберт Баратион, защитник державы и прочее, прочее, прочее. Ну а может после того, как Таргариены лишатся королевского достоинства, их не надо убивать? Пусть будут вечными скитальцами, попрощайками, может Рейла станет проституткой, чтобы ребенка накормить. Начала я подкидывать идеи Роберту. Идея хорошая, но они же, суки, Таргариены. Не согласился Роберт. Они как-то раз завоевали Вестерос, притащив откуда-то драконов. Поэтому сразу как Великий Совет меня коронует, Стан не сплывет штурмовать драконий камень, и мне пофиг как, хоть вплавь, без победы пусть не возвращается. Если вдруг эти ублюдки Таргариены сбегут, пусть их убьют, в идеале пусть притащат сюда живыми для пыток. Ну, Станнис, я сделала, что могла, у тебя год на подготовку, не подведи, вдруг я своим попаданием погоду изменила.